Такие изумительные девочки-полукровки рождаются иногда в нищих семьях с неустроенным бытом. Я наклонился, чтобы уловить ее нежное дыхание. Оно у всех детей совершенно одинаковое. И достаточно закрыть глаза. Элоиза. Внезапно я опомнился. А с кем это ты разговаривала? Она улыбнулась, сверкнув белоснежной эмалевой гаммой с недостающими нотками. Ну и глупый же ты. Это она попросила меня двигать поезда. Вообще-то ей больше нравятся всякие паровозы, но мы не знали, как их запустить. Пришлось довольствоваться электричками. Почему ей нельзя было к ним прикасаться? Игрушки ведь для детей, а не для больших дураков, вроде тебя. У меня от каждого слова этой девочки перехватывало горло. И хотя я продолжал улыбаться, мне стало тревожно. Откуда ты знаешь? Что знаю? Ну, про поезда, про электрички. Вчера ты понятия о них не имела. Да не ори ты так. Мне Элоиза рассказала. Ей очень нравилось. Элоизе, когда ты с ней играл? Ноги у меня подкосились, не выдержав тяжести моего изумления. Некоторые имена дарят радость, а другие, как Сюзанна или Элоиза, разрушают, сотрясают и заставляют сердце кровью обливаться. Надо найти объяснение. Найти объяснение. Я изо всех сил напрягал память. Насколько ни старался, этого детского личика не вспомнил. Она ничего мне не говорила. Но как ты могла познакомиться с моей дочерью? Я в последние годы не жил здесь. И тут завибрировал мобильник. Леклерк. Как всегда, не вовремя. Секунду, рявкнул я в трубку. Потом, обращаясь к девчонке, приказал. На этот раз смотри, никуда не исчезай. Нам с тобой надо кое-что прояснить. В ее глазах сверкнули молнии. Ты что, опять оставишь нас одних? Ты ее рассердишь? И она уйдет. Не слушая, я закрылся в кухне, подальше от вздохов локомотивов и журчания крохотных водопадов. Из трубки донесся лай Леклерка. Приезжай как можно быстрее для медицинского обследования. Это же... Хотя нет, погоди. По ту сторону перебивающие друг друга голоса, телефонные звонки, стук дверей. На фоне всей этой неразберихи Мартин продиктовал мне адрес парижской паразитологической лаборатории. «Тут все на ушах стоят!» — кричал он. «Мы вляпались, как зеленые новички, блядь! Давай скорее сюда! Встретимся ровно в 3!» «Что? Что?» — он все время отвлекался. Со сколькими людьми он говорил одновременно, интересно. «Возможно, этот псих сделал нам большущую подлянку. И у нас у всех в крови теперь эта херня. Берегись дурного воздуха. Там же было так написано в твоем послании. Там же было черным по белому написано, блядь». Дальше было ничего не понять. Между нами гудит реактивный двигатель Конкорда. «Алло! Алло!» Ну и бардак. «Алло! Алло, блядь!» Я отсоединяюсь и заново набираю его номер. Оставьте голосовое сообщение. Еще немного, и мой мобильник вылетел бы в окно. Я мало что разобрал, но ясно услышал в голосе Леклерка ужас смертника. Паразитологическая лаборатория. В горле комок, голова пылает. Иду в гостиную. И девочка... Куда она опять запропастилась? Электрички заходятся гудением и катят себе по рельсам. Я отключил ток, питающий железную дорогу, заткнул, наконец, этот блядский телевизор и, нагнувшись, заглянул под кровать. Там никого. Ладно, окей, ты выиграла, хитрюшка. Давай вылезай уже, хватит прятаться, мне пора уходить. Я серьезно. Обозлившись, распахиваю все дверцы, обшариваю кладовку, стенные шкафы. Эта малявка могла проскользнуть куда угодно, даже сквозь стену. Так и не нашел. Ну и ладно. Умываясь, начинаю переодеваться.

и немедленно начнется паника. Службы неотложной помощи захлебнутся, начнется психоз. И все это, к тому же, немедленно разнесут средства массовой информации. Вошел какой-то тип на коротеньких ножках и в слишком длинном халате. Маленькие круглые очечки в роговой оправе с трудом держались на его орлином носу, и вид у мужика был очень серьезный. «Добрый день всем! Я профессор Дьямон, специалист-паразитолог. Вы уж простите, что мы не встречаем вас аплодисментами», язвительно прошипел один из инспекторов. «Давайте-ка сразу к делу, а? Хорош тянуть резину. В двух словах. Мы все умрем?» «Мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось. Если лечение малярии начать вовремя, она не смертельна». «Ну так расскажите поподробнее, доктор, что с нами будет? И чем нас станут лечить, антибиотиками или...» «Антибиотики в данном случае не панацея. И малярию ими точно не лечат». Профессор уселся на стол и выпрямил спину. «Итак, первое, что вам следует знать. Зараженный анофелес не обязательно является переносчиком паразита. Имеется множество сложных факторов, и основной из них – возраст этого комара. У 40% исследованных нами самок найден плазмодиум фальципарум. Это худший из четырех паразитов, заражающих малярией, и в то же время наиболее распространенный. По иронии судьбы, он имеет форму кольца. И это, вкупе с крохотным размером, позволяет ему проходить даже самые тонкие кровеносные сосуды, а следовательно проникать в мозг. Ну а исход, я думаю, вам понятен. Все затаили дыхание. Мысленная пытка. Такое чувство, будто мы оказались в зале, где совершается казнь, но не знаем, кому предстоит погибнуть. А профессор еще и уточнил. Ваши шансы заразиться равны, скажем так, 20 из 100. 20%, блядь, заорал Сибирский. Нас здесь 9 человек. Значит, 2 из нас уже могли заразиться. Какая-то русская рулетка, нахуй. Дель Пьера села на стуле и закатила глаза. Извините, здесь так жарко. Сожалею, но наше помещение не оборудовано кондиционерами, объяснил ученый. Сейчас мы пройдем в лабораторию, там чуть прохладней, и я вкратце расскажу вам о развитии болезни. Очень важно, чтобы вы все хорошо поняли до того, как встретитесь с врачом, который назначит соответствующее лечение. И все мы, унылые, серьезные и безмолвные, выстроились друг за другом и будто скот на пойню потянулись по коридорам. С ума сойти, как рушится жизнь. Стоит только в неудачное время оказаться в неудачном месте. Вот в таких случаях и хочется палить, пристрелить этого вора, крадущего жизни, без всякой жалости. Вот, наконец, отсек, посвященный всей этой малярии. Белые стены, белые полы, резкий свет неоновых ламп, сотрудники в масках. На стенах большие плакаты, показывающие стадии развития комара. Яйцо, личинка, куколка. Медленное созревание человека-убийцы. Анофелес – единственный переносчик, плазмодиум фальципарум. А человек – его единственный хозяин, начал Дьямон. Этот паразит существует постольку, поскольку существуем и мы. Нет людей – нет и малярии. Он указал на фотографию насекомого, увеличено до человеческого роста. Выпученные глаза, омерзительные волоски, несущие разрушение хоботок, похожий на титановое сверло. Видите ли, зараженный экземпляр, кусая вас, впрыскивает слюну, которая растворяется в вашей крови, и тогда в вас проникает и паразит. Микроскопический такой организм, который мог бы навести на мысль о троянском коне. Не проходит и получаса, как он уютненько устраивается в вашей печени, и там, невидимый в течение инкубационного периода, который продолжается обычно от 6 до 20 дней, множится, превращаясь в сотни тысяч одноклеточных паразитов. Сейчас, с клинической точки зрения, у вас могут быть скрытые симптомы. Вы хотите сказать, что в течение этого инкубационного периода никакие ваши технологии не помогут узнать, заболели мы или нет? Сибирский нервно хихикнул. А как же все эти ваши микроскопы, все эти электронные препараты? В том и состоит особенность малярии, что это убийца, достигший совершенства, дорогой мой. Иначе бы мы давно ее победили. Лейтенант прижал руку к животу, и на глаза у него навернулись слезы. Может быть, паразиты внутри нас уже начали размножаться? И сколько уже тысяч? Диамон показал на плакаты с циклами эволюции. Плазмодиум будет развиваться внутри вашей печени на пространстве не больше миллионной доли волоса. Искать его с соблюдением всех пропорций – это все равно, что искать монетку на дне Средиземного моря. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему его невозможно обнаружить. Однако я продолжу. За инкубационным периодом следует период инвазии. Начинается болезнь. Паразиты попадают в кровь, красные кровяные шарики лопаются, и теперь на заболевание укажет анализ крови. Кроме того, оно проявляет себя лихорадочным состоянием и головными болями. Примерно так, как бывает при тепловом ударе. К сожалению, в это время нередко оказывается, что вмешательство запоздало. Вот потому каждый из вас немедленно отправляется к врачу, который подберет ему таблетки, предположительно убивающие паразитов соответствующей дозировки. Предположительно, дрогнувшим голосом переспросил я. Ну, видите ли, паразиты мутируют, адаптируются. В некоторых местах, в частности в странах третьего мира, существуют, например, целые зоны резистентности к хлорохину. Там невосприимчивые комары, а наши? Так именно это мы сейчас и определяем. И если ваши комары окажутся невосприимчивы к хлорохину, вы будете принимать мефлохин. Но должен вас предупредить, что 100% излечения не гарантирует ни один препарат. Все зашумели, но почти сразу стихли. Сибирский, схватившись за голову, отвернулся. Леклерк старался сохранить лицо перед своим войском. А в том, что касается нашей профессиональной деятельности, как нам, я хочу сказать, вы можете продолжать работать, хотя некоторые побочные действия препарата бывают весьма неприятные, ну, как, скажем, диарея или желудочные боли. Я даже посоветовал бы вам максимально себя занять, ну, чтобы поменьше прислушиваться к себе. Если не считать профилактических мер, сделать все равно ничего нельзя. Остается только ждать. Ну, это ж пиздец. Настоящий пиздец, простонал кто-то. Димон сделал вид, будто не услышал. Через 10 дней у вас начнут ежедневно в течение месяца брать мазки. Это чтобы проверить, не распространяется ли у вас в крови паразит. Возможно, благодаря принятым мерам, вы так никогда и не узнаете, были вы заражены или нет. Но зато вы выживете, высвободитесь из этой поистине дьявольской западни. Он показал нам отдельные кабинки. Идите туда, сейчас вами займутся врачи. И все чуть ли не бегом сорвались с места, тут же скрылись из виду. Остались только мы с Леклерком, который удержал меня, положив руку на плечо. Погоди секундочку. Ты возвращаешься на работу. Твои показания признаны убедительными. Уровень азота в крови Тессерана доказывает, что его погрузили в воду ровно за 2 часа до того, как ты поднял его на поверхность. А примерно в это время человек, живущий рядом с церковью Висси, был разбужен звоном стекла и криками. Он выглянул в окно, записал номер машины, водитель которой, ну, то есть ты, размахивал пистолетом. Тех, кто на меня напал, их задержали? Пока нет. Я немного подумал, как это все-таки странно. Я нахожу послание, потом на меня нападают.

Расспросите сотрудников, составьте себе представление и поднимайте ко мне в кабинет. В вашем распоряжении час. Лифт пополз вниз. Высадка на другой планете. Во враждебном мире, где человек, самое хищное из всех созданий, низводится до состояния самой безответной жертвы. Я со своим пистолетом и полицейским удостоверением казался себе посмешищем. Высоченная синегалка Калипсо Брас была полной противоположностью коротышке Диамоно. Ее гладкая лоснящаяся кожа напоминала в падавшем с потолка бледном свете драгоценные породы африканской древесины. Шапочка, фартук, мягкие туфли на длиннющих ногах. Она олицетворяла собой два мира. Мир сильной властной женщины и мир диких, непредсказуемых земель. Калипсо протянула мне марсианский костюм и объяснила, что меня ждет. Для начала вы испытаете довольно серьезное расстройство слуха, потому что нам предстоит пройти через два шлюза с пониженным давлением. При непредвиденном сообщении с внешним миром этот перепад давления вызывает приток воздуха, которым возбудитель инфекции оттесняется вглубь лаборатории. Я советую вам зажать нос, сглотнуть и... Да-да, выдохнуть через ноздри, я знаю. Я довольно долго занимался подводным плаванием. Она кивнула. Пока я переодевался, она набрала код, повернула одновременно две рукоятки, зашипел воздух. И хотя я и зажал пальцами нос, в ушах все же стрельнула. «Ну вот», — несколько мгновений спустя сказала синегалка, — «теперь можете дышать нормально». «Очень было больно?» «Да ничего, бывало и похуже». «В инсектарии не отходите от меня и ни к чему не прикасайтесь, кроме как взглядом. Если вас терзают какие-нибудь вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь. А сейчас поднимите руки и закройте глаза. Через эти дырочки вас опрыскают репеллентами». Они без запаха. Я исполнял ее распоряжение, охваченный сладким страхом, как ребенок, который впервые отправляется в пещеру ужасов. Мы шли по длинным коридорам со стенами из небьющегося стекла, разделенными тяжелыми металлическими дверями, и со всех сторон нас обдували струйки воздуха. По ту сторону стекол наглухо закрытые помещения. По ним ходят туда-сюда люди в оранжевых комбинезонах. Другие наблюдают за ними, сидя за мониторами и сами находясь под прицелом укрепленных на стенах видеокамер. Смотритель смотрит за смотрителем, который смотрит за смотрителем, и за всеми ними присматривает смотритель. «Не так хорошо видны, как пули из револьвера, но убивают куда как вернее», — улыбнулась Брас, показывая на пробирке с культурами. Я сощурился. «Мы, как и вы, сражаемся с убийцами. Но ваш противник более экспрессивен. Страшно подумать, что подобные создания находятся в руках сумасшедшего». Походка Калипсо, в отличие от моей, была уверенной. «Но на самом деле больше всего нас беспокоит не биотерроризм. Еще при Жоспене были разработаны серьезные планы, в их числе биотокс, против заражения оспой. А в рамках другой программы, Пиротокс, проводились учения в парижском метро. Вода у нас защищена хлором, который уничтожает ботулиновые токсины. Созданы запасы вакцин против тяжелых инфекционных болезней, например, брюшного тифа. И при малейшей тревоге эти вакцины будут распределены между всеми больницами. Нет, самые большие опасения у нас вызывает психотерроризм. Вот положите в конверты споры сибирской язвы, отправьте свои послания нескольким правильно выбранным людям и готово дело. Пусть заразиться сибирской язвой обычным путем практически невозможно, и она легко поддается лечению антибиотиками, и культивировать ее переносчиков очень трудно, психоз, тем не менее, остается. Да, точно такой же психоз, способный вызвать и ваши милые анофилесы. Неоправданный страх перед французской малярией. Вот почему так важно сохранить все в тайне, напомнил я,

ползали по веревкам, которыми были стянуты руки и ноги. Сколько же дней она промучилась? Сколько? Брас стиснула губы. Было заметно, что ей очень не по себе. В конце концов она проговорила, не сводя взгляда с двух капуцинов, искавших блоху третьего. Если у жертвы была выявлена малярия, это непременно должно быть записано в ее истории болезни. Найдите людей, у которых был доступ к ее медицинским документам. Врачей, больничный персонал, компьютерщиков. И вы найдете преступника. Надо любой ценой его задержать. Не думаю, что все так просто, вздохнул я, потеребив бородку. Да? Почему же? Я вспоминал послание, вырезанное 3 месяца назад на верхней части колонны. Тимпан блудницы – это отсылка к жертве. Бездны ее черные воды – литературное описание пути к ее мужу. Человек с комарами уже 3 месяца преследовал семью Тисаран, и он знал, что бедствие распространится через Вивиану. 3 месяца. А малярии, если ее не лечить, может убить больного за 10 дней. Дело в том, что Вивиана Тисаран, когда ее похитили, была совершенно здорова. Но ведь он сам заразил ее малярией. Я кивнул на инсектарий. Вот смотрите. Убийца спокойно выращивает свои колонии. Самки откладывают яйца, яйца лопаются, личинки растут, превращаются в имаго, потом в комаров. Тем временем одна или две привезенные откуда-то инфицированные особи кусают женщину и заражают ее. 10 дней спустя Вивиана готова, ее кровь поражена. Ей самой остается жить около 2 недель. И вот тогда он и напускает на нее своих комаров. В течение нескольких дней на ее теле сменяются насекомые, 1000 насекомых. И каждый становится переносчиком. Я схватился за голову. «Но это чудовищно», — произнесла Калипсо. «Ход ваших рассуждений, хоть и упрощенных, вполне логичен». «А почему упрощенных?» «Для того, чтобы анофелис заразился и стал заразным, должны совместиться многие параметры. Многое должно безупречно совпасть по времени. Возраст, длительность инкубационного периода, циклы воспроизведения одновременно у насекомого и у человека. Все это регулируется внешними условиями. Но если он получил 40% переносчиков инфекции, это, позволю себе заметить, очень высокий показатель, так что ваш убийца не случайный человек. Хотите сказать, речь идет о профессионале? О любом, кто имеет дело с насекомыми. Это может быть ученый-исследователь, лаборант, а может просто энтомолог-любитель. Калипсо рассеянно глянула в камеру и открыла наружную дверь. В одном вы можете быть совершенно уверены. Стоит к ним приблизиться, и они завладеют вашей жизнью. Они – это тайна, причудливость, своеобразие, мечта, если хотите. Это бесконечное разнообразие форм и сочетание самых невероятных красок. Среди всех ученых, которые здесь работают, нет ни одного, у кого бы не было домашнего инсектария или полного собрания трудов по теме. Диамон буквально помешан на палочниках. Дрокур, его ассистент, выращивает в виварии более 30 видов божьих коровок. А вот что до вашего преступника? Может быть, он разводит бабочек? Хотя сфинксы мертвой головы встречаются довольно редко, особенно в наших краях. Тогда как же он раздобыл гусениц? Набравшись терпения и не жалея времени, он ходил по полям и лесам в определенные периоды. А кроме того, существуют места, где любители встречаются, чтобы покупать и продавать. Что-то вроде блошиного рынка, в буквальном смысле слова. А специализированные магазины, где можно купить там всяких пауков, тоже существуют. Пауки не насекомые, а членистоногие класса паукообразных. У них 8 лапок, а у насекомых 6.

изнасилованный изнутри. Она поднесла к губам дрожащую сигарету, подтолкнула ко мне пачку, из которой я тоже вытащил одну, а потом замерла, словно отключившись. «С вами все в порядке?» — спросил я, щелкнув зажигалкой. Она выпрямилась, подтянулась. «Да-да, ни малейших проблем». И показала на телефон. «Из лаборатории обещали вечером позвонить. Скоро мы узнаем, насколько резистентны наши анофелисы». Просто-таки нестерпимая душевная пытка. Не знаю, что со мной будет, если... Но я хочу сказать... А вы постарайтесь об этом не думать. Берите пример с меня. Она кивнула, подравнивая и без того ровную стопку бумаг. Ладно, давайте начнем. Так вот, насчет вскрытия Оливье Тиссерана. Я присутствовал при этом. Не до конца, правда? Она наморщила нос. Мне доводилось видеть вскрытия, но такие... Беспредельная мерзость и ужас. Голос ее совсем утратил утренние агрессивные нотки. Мы, подобно двум камешкам на пляже, были равнодушны друг к другу, но сближены обстоятельствами, а слишком знойный день лишил нас всякого желания припираться и ссориться. «Из-за малярии», — предположил я. Она покачала головой. Лицо у нее стало, как у младенца, который вот-вот разревется. «Если бы только это...» «А что еще?» У Тиссерана на груди с левой стороны был длинный серповидный разрез, сделанный скальпелем или каким-то другим острым инструментом, а потом кустарно зашитый шелковой ниткой. Ван де Вельт считает, что рана зарубцевалась дней 10 назад. Между нами извивались ленты дыма, окрашивая наши без того бледные лица в серые тона. «Пытки!» — выдохнул я вместе с расплывающимся облаком. «Это слишком мягко сказано. Для того, чтобы это назвать, не существует слов. Посмотрите сами». И она протянула мне снимки. У меня кьянти подступило к горлу. «Это похоже на...» «Когда Ван де Вельт сделал надрез, они там копошились. Тысячи личинок размером не больше блохи. Ввинчивались в кожу, словно буравчики. И все двигались в одном и том же направлении». Я сдвинул брови, не отрывая взгляда от крупного плана мерзких личинок. «К сердцу». «Совершенно верно, к сердцу. По словам энтомолога из лаборатории, это личинки мясной мухи, которые водятся в Центральной Америке и откладывают яйца в ранах или в ушах. Ее личинки питаются плотью, прогрызая ходы внутри тела хозяина. Дней через 10 они достигают жизненно важного органа – сердца, мозга, печени. Единственный возможный исход – смерть. Да, но перед тем страшные мучения. Вы представляете, что пришлось вытерпеть Тиссерану? В конечном счете вы даже сократили его пытку». Диафрагма перекрыла воздух, и я закашлялся и резко вдавил окурок в пепельницу. «Это еще не все», — продолжала она. «Несчастного избивали. Снаружи синяков уже не видно, потому что прошло больше 10 дней. Но тканевые структуры многих мышц сильно повреждены. Ноги, руки, спина, грудь. Травмы отчетливо локализованы. И поэтому можно предположить, что его убили тупым предметом. Палкой или дубинкой». Я пощипал бородку. Дель Пьеро откинула назад длинные волосы, открыв плавную линию плеч и прибавила. «Если он так жестоко обошелся с мужем, то почему тогда пощадил жену? Вымыл ее, надушил, сбрил волосы с лобка и даже не изнасиловал. Когда Вивиану нашли, следы укусов на теле отсутствовали, значит, он уже не использовал ее для того, чтобы заражать своих комаров. Зачем же он так долго сохранил ей жизнь? Объясните мне, комиссар. Кажется, вы в этой области великолепно ориентируетесь». И моя собеседница пристально на меня посмотрела. «Он хотел быть рядом с этой женщиной до самой ее смерти. Хотел отдать ее в руки Господа,

Мои губы сложились в подобие улыбки. Женщина, временами выглядывавшая из-под маски бесчувственного идола, нравилась мне все больше. Удушливая жара прилепила к ее телу чуть просвечивающую блузку, пропитанную потом. Тонкая ткань обрисовала прежде скрытые формы. «Придется держаться, ничего не поделаешь. Давайте вернемся к Тисерану, если вы не против». «Да-да, так вот. Семье пришлось несколько раз переезжать с места на место. Им били окна, разрисовывали машину, угрожали письменно и устно. Недавно на Оливье напал 26-летний брат одного из его пациентов. Как видите, весь этот бардак вполне соответствует вашим предположениям. За всем этим, несомненно, кроется какая-то темная месть». «Я тоже так считаю. Причем эта месть очень изощренная. Затронула и их дочь». «Теперь о более конкретных вещах. Сибирский должен был допросить рабочих, которые занимались реставрацией церкви. Допрос ничего не дал. Никто не вспомнил, чтобы ему попадалось на глаза послание с колонны. По словам мастера, с учетом твердости, поверхности и глубины букв, для того, чтобы сделать надпись, потребовалось не менее 3 или 4 часов. Мы имеем дело с человеком, во что бы то ни стало старающимся выполнить работу безупречно. Но об этом вы и сами уже догадались. А расследование вокруг места преступления? Свидетелей удалось найти? Кто занимается составлением списка прихожан, которые постоянно ходят к мессе? Надо бы...» Дель Пьеро хлопнул в ладоши. «Притормозите, комиссар. В Лионе тоже существуют преступники. И я худо-бедно свое дело знаю. Всем этим занимаются. Сведения поступают. Мы не упускаем ни единого следа». Я уперся в стол обеими руками. «Какие направления вы считаете главными?» «Клиника и линии насекомых. Мы получим истории болезни пациентов, найдем географические пересечения, в частности, с Иссиле Мугино. Кроме того, мы уже располагаем генетическим материалом и отпечатками пальцев, найденными в исповедальне». Мы закурили по последней перед тем, как разойтись. «А что вы поручаете мне?» Дель Пьеро подвигла губами, выпустила дым через ноздри. «Кабинет или земля?» «Хм, а вы как думаете?» «Вы были в лаборатории Петри. Насекомые вам подходят?» «А у меня есть выбор». Она пожала плечами и в который уже раз уставилась на молчащий телефон. «Тогда свяжитесь с энтомологом, расспросите про местных мух, поездите по таможням, в аэропорт, узнайте, каким образом подобных тварей ввозят на нашу территорию, загляните в специализированные магазины, побывайте на этих биржах насекомых. Да, еще найдите источник меда, где он его берет. Так что вся земля и все населяющие ее чудовища в вашем распоряжении. И шевелитесь, комиссар, я знаю, вам это нравится. Однако теперь вы будете соблюдать правила и обо всем докладывать мне. Я не позволю своим людям, даже самым лучшим, никаких нарушений. И...» Она отвела глаза и посмотрела на свои странички. «С этим... вы с этим справитесь, комиссар. У нас очень надежная команда, и я уверена...» «А вот я нет. Где-то заперта девушка 19 лет. И тысячи зараженных анофелисов готовы действовать, если уже не начали. В послании говорится о бедствии, о потопе. И у меня такое чувство, что все только начинается, а дальше будет хуже». Последние угольки сумерек дотлели в темноте, и ночь поглотила их. Я уже встал, и тут раздались длинные назойливые звонки. Комиссарша медленно выдохнула и, наконец, решилась их прервать. «Наверняка это из лаборатории». «У меня бывают нехорошие предчувствия, но настолько сильных не было еще никогда». «Элоиза опять зовет тебя, Франк. Я уже не могу слышать ее плач. Она постоянно твердит, что это я во всем виновата». «Нет, милая, нет. Вина моя. Это я должен был за вами присматривать. И все это так мучительно для меня. Как бы я хотел оказаться рядом с вами. Здесь ни в чем нет смысла. Вокруг нас темно и холодно. Почему все так? Что происходит, Фрэнк? Мы что, сделали что-то плохое? И мне холодно, холодно. Около нас как будто кто-то есть. Нас окружают. Нас окружают. Сюзанна, что случилось? Господи, что случилось? И вой, и непроглядная темень. Кругом вода. Это мой пот. Прерывистое дыхание. Плавится выбившиеся из сил поезда, и меня трясет. Мне холодно и тоскливо. Очередной кошмар. И вдруг слышу. «О, мой Фрэнк, что с тобой?» Этот внезапно раздавшийся голос, словно пуля, угодившая в грудь. «Нет, не может быть!» Нащупываю выключатель. Она стоит у моей постели, свесив руки. Малышка с книгой про Фантометту. Она в халатике, ее глаза отсвечивают серебром. Аккуратно расчесанные волосы лежат на плечах. Она наклоняется ко мне. «Ты умрешь?» Заслоняю глаза от слепящего света. «Где мои часы?» 3 часа ночи. Этот страшный сон так похож на реальность. Сюзанна в опасности. Кто-то окружает ее и Элоизу. Я тряхнул головой. «Что?» «Это болезнь у тебя в животе. Она убьет тебя?» Глаза обжигают солью, капли, стекающие со лба. «А как ты... вошла?» Я оставил дверь, не запертой, втайне желая ее появления, надеясь на невозможное, чтобы она побывала рядом, пока я не уснул. И вот она вынырнула из темноты, стоит посреди рельсов, неподвижной, как глиняная фигурка из рождественского вертепа. Я выключил питание железной дороги и сел на постели, оглушенный слишком резким пробуждением. Грудь дрожала под напором пустившегося вскачь сердца. «Послушай, тебе нельзя вот так вот заявляться ко мне посреди ночи. Мама на работе, а я не люблю оставаться совсем одна». «Да, и твоя мама. Не надо завтра же ее отловить. Надо как-то положить этому конец. Что подумают люди? Ты представь себе. Представь себе на минутку, что кто-то видел, как ты сюда входишь. У меня могут быть крупные неприятности». Она обвиняет, ткнула в меня пальцем. «Ты сам! Ты же сам оставил дверь открытой. Сначала приглашаешь меня, потом хочешь, чтобы я ушла?» Я опустил голову и сложил руки на коленях. «Нет, это не так, но... Послушай, у тебя есть мама. Она должна о тебе заботиться. И детям вообще нельзя разгуливать вот так вот по ночам. Это опасно». Она заткнулась. Просто стояла истуканом и молчала. На ней были хорошенькие начищенные ботиночки. Красные такие ботиночки. С домашним халатом очень странное сочетание. Я хотел положить руку ей на плечо, но она увернулась. Выражение ее лица оставалось непроницаемым. «Послушай», — шепнул я, — «давай-ка я тебя провожу до дверей твоей квартиры, ага?» И ни слова в ответ. Какого черта ей надо этой паршивой девчонке? Но я поговорю с ее мамашей. Завтра же она у меня получит. Зевнув так, что едва не выпихнул челюсть, я встал и поплелся на кухню. Она тихонько пошла за мной. Пока я наливал нам молоко, мне внезапно вспомнились ее слова. Я присел перед ней на корточки, протянул стакан с молоком и спросил: «А почему ты сказала, что я болен?» Она помотала головой. «Молока я не хочу». И объяснила: «Тебе все время снятся кошмары? И ты много чего наговорил. А что это за история про дуб, про ясень?» «Ты что, смотрела на меня спящего? И я говорил про дуб, Ясень? Ну да. Что это за история? Это секрет. Мой и моей жены. Я не хочу его ни с кем делить. Хм. Я знаю больше, чем ты думаешь. Мир перевернулся. Ребенок присматривает за взрослым человеком. И что же мне следовало бы в этом увидеть? Символ всей моей разрушенной жизни? А может быть, в зеркале этих влажных глаз отражаются все слабости отца, лишенного возможности быть отцом? Никто не должен знать, что я болен, понимаешь? Ты сможешь об этом помалкивать? Меня всего-то укусил очень нехороший комар, и я выздоровел, потому что я лечусь. Она поплевала себе на руки. Клянусь. Ага, отлично. А теперь пойдем к тебе. Она опять замотала головой. Не-не, только не сейчас. Я... Она огляделась и закончила. Я должна тебя лечить, а то ты умрешь. Я знаю. Я только плечами пожал, хотя видел по лицу, что она да нельзя напугана. Сказал же, я не умру. У меня есть лекарство. Все будет хорошо. Она металась по кухне, словно запертая в клетке дикая кошка. Я знаю, как тебя лечить. Кровь. У тебя кровь больная. Все случится из-за этого. Надо остановить. И скорее, и скорее. Если ничего не делать, это расползется внутри тебя, повсюду. И это убьет тебя. Это убьет тебя, и ты оставишь меня одну. Она разговаривала сама с собой. Подбегала ко мне, убегала и снова подбегала. Двигалась безостановочно, как те безумные ученые, которые ищут и не находят. Перестань носиться туда-сюда, ты меня с ума сведешь. Ты умрешь, умрешь. Элоиза так сказала. Она зовет тебя, Франк. Она зовет тебя к себе, но я не согласна, чтоб ты меня бросил. Ты не должен уходить, понимаешь? Решение, решение, скорее, скорее, кровь. Все начнется с крови. Она вихрем металась по кухне, выдвигала ящики, распахивала дверцы шкафа, холодильника. Прекрати, слышишь? Немедленно прекрати и не произноси больше имени моей дочери. Перестань, прошу тебя. Кровь. У тебя больная кровь. Она ринулась к стене и погасила свет. В полной темноте звенит металл, шорох дыхания, и сталь жалит мою руку. От боли сгибаюсь пополам, что-то капает на пол. По руке течет что-то липкое. Встаю и тянусь к стене. Выключатель. Красное, везде красное. У меня разрез на запястье. Вертикальный, между двумя венами. Опытным глазом копа вижу, что рана поверхностная. И зашивать не обязательно. Похоже, мне повезло. А девчонка исчезла. На полу валяется нож с широким лезвием, обогренным жизнью. Обматываю запястье платком, изо всех сил затягиваю другой рукой. И плачу. Безудержно плачу, добитый всеми этими вопросами без ответов. Она поранила меня, но почему? Просто внезапный припадок жестокости, непредсказуемое поведение и страх одиночества. Днем и ночью предоставлено самой себе, неудивительно. Без отца, матери, как тут не сорваться? Перевязав руку, в ярости мчусь вниз, на первый этаж. Но сейчас она меня услышит, эта мамаша. Ответит за свое поведение. Дверь седьмой квартиры. Закрыта. Эй, малышка, открой. Открой дверь. Но мне не открывают. Возвращаясь к себе, сжимаю кулаки. Девчонка больна, и никому до нее нет дела. Завтра я точно обрушу на ее мать громы и молнии. В доме под номером 36 медленно перемигиваются лампочки, освещая людей, склонившихся над уголовными делами. В коридорах измученные лица, припухшие веки, зевающие рты. 5 утра. После истории с ножом я больше не смог уснуть. Из самых глубин моего существа снова доносятся голоса. Они стараются успокоить, утешить. Сюзанна все чаще говорит со мной. Но когда я пытаюсь нарисовать в памяти ее лицо, на нем всегда то же выражение ужаса, что исказило черты обеих моих девочек за миг до того, как их сбила машина. Голоса стали навязчивыми. Они донимают, они преследуют. Передо мной протоколы вскрытия, отчеты энтомологов и токсикологов, чудовищное препарирование жизни. А рядом два толстенных кирпича о малярии и о переносчиках инфекций. Страничек, посвященных жизни тиссеранов, меньше, чем тех, где говорится об их смерти. Маленькая кучка фотографий, снимки церкви, послания, крупный план раздвинутой раны, занятых делом личинок, завтрак полицейского, обычное дело. А время идет, идет. Вы теперь разговариваете сами с собой? Я вздрогнул, обернулся. Это Сибирский. Что там на часах? 8:30. Лейтенант явился свежевыбритым, но круги под глазами за короткую ночь не исчезли. Что? Да и я просто рассуждал вслух. Он показал на мою левую руку. Знал бы я, что ремесло настолько опасное, еще подумал бы, стоит ли связываться. Это консервная банка, объяснил я, поглаживая корочку. Вечером мне звонила Дель Пьеро, и она... Знаю, я был рядом с ней. Наши анаферисы нерезистентны, это уже хорошо. Хотя успокаиваются рано. Ты вспомнишь, что говорил Диамон? Так что там с ульями? Он разом помрачнел. Ну, пчеловодов в окрестностях десятка два. Вчера пытался всех обзвонить, но толку чуть. Ничего определенного. Самая большая проблема в том, что покупают у пасечников неочищенный и непроцеженный мед очень многие. Он полностью сохраняет витамины и минеральные соли, отличный антисептик. И, по словам профессионалов, самое лучшее для здоровья – выпивать каждое утро стакан мочи, заедая его тремя ложками необработанного меда. Проверять я, конечно, не стану, поверю им на слово. Сибирский развернул на столе карту Парижского региона, усеянную красными точками. К сожалению, как раз на этой неделе медоношение в самом разгаре, прибавил он. Почти все пчеловоды с утра до ночи заняты по горло. Я мало с кем смог связаться. Сейчас попробую еще. Я нашел на карте Иссиле-Мулино и увидел там две отметины в радиусе 15 километров. Со и Верьер-Ле-Бюйсон. До этих тебе удалось дозвониться? Нет. И там автоответчики. Ладно. Ты с этим завязывай, я сам туда съезжу. А ты пока погуляй по интернету и поищи, нельзя ли где раздобыть не вполне обычных тварей. Ну, типа опасных пауков, ядовитых насекомых. Разузнай все насчет мест обмена ими. Обшарь весь Париж, но выясни, где и когда встречаются любители этих мерзостей. Возьми себе в помощь Санчеса и Мэдисона. Да мы могли бы и ульями заняться. У вас наверняка и без того дел полно. Я ткнул пальцем в карту. Здесь, в каждом городе, по церкви. Убийца выбрал ту, что в Исси, зная, что ее реставрировали. Стало быть, можно войти через боковую дверь и спокойно выстроить свою мизансцену. Я думаю, он и живет неподалеку. И как нарочно, мы находим здесь две пасеки, меньше чем в 20 километрах от места преступления. Я сложил бумажки в стопку. В последний раз я был в Верьере вместе с Сюзанной. Это было задолго еще до рождения Лоизы. Очень люблю этот городок, да и проветриться мне совершенно необходимо. Я закрыл почтовый ящик, выключил компьютер, взял ключи от машины и прибавил напоследок. Тебе не раз доводилось читать протоколы и криминологические исследования. И ты знаешь, что организованные убийцы, а в особенности те из них, у кого расстройство личности, особенно глубокие, избегают лишних поездок. Они очень задолго до того, как начать действовать, запасают пищу, врезают в двери дополнительные замки и изолируют комнаты. Всякий раз, выходя из дома, убийца рискует. Во-первых, потому что остается без прикрытия. Во-вторых, в его отсутствие может постучаться сосед. Жертва догадается, что сторож отлучился, начнет орать или колотить стены. А еще убийцу терзает страх. Не упустил ли он чего? А? Я не ошибаюсь? Да вроде нет, все верно. Тогда идем дальше. Калипсо Брас из лаборатории Петри рассказала мне, что мед очень быстро теряет способность привлекать комаров. И если это имеет значение, надо каждый день брать свежий. И стало быть, нашему человеку с насекомыми приходилось по крайней мере раз в день покидать свое логово. И он ездил... Точно, на ближайшую пасеку. То есть, если он живет рядом с Исси, на одну из этих двух пасек. Городок Верьер-Ле-Бюсьон, укрывшийся в объятиях долины у подножья холмов, дотянул свои старые укрепления и зеленые аллеи до прозрачных вод Бьевра. Уголок Прованса рядом с Парижем, похожий на все средневековые городки, где тенистым утром можно забыть о черноте шин и завываниях клаксонов. Больше 20 лет прошло, а вдоль улиц плывут все те же запахи. А это что? Ох, Сюзанна, маленькая гончарная лавочка, где ты купила вазу с шишкой под самой ручкой. Видишь, это ее особая примета, сказала ты. Ее милый недостаток. А, кстати, эта ваза, куда она подевалась? Безобидные осколки жизни внезапно рассыпаются рвущими душу фейерверками. Чем дальше мы друг от друга во времени, любимые мои, тем мучительнее мне вас не достает. Пасека Роя Вон Барта забралась по холмам и плато выше колокольни. Тихое уютное пристанище, беспредельный простор для пчел. Единственная граница там, где темно-голубое небо улеглось на сине-зеленые вершины леса. Когда я вошел в дом, звякнул колокольчик. Худенькая женщина с длинными седыми волосами подняла голову от коробок, куда складывала пустые стеклянные банки, и на меня уставились два больших глаза. «Мадам Вон Барт?» Она зачерпнула из ведра ладонями прозрачного холодка, плеснула себе в лицо, покрытой тонкими морщинками, вытерла. «Извините». «Да, я мадам Вон Барт. Чем могу помочь?» «Я объясню, в чем дело. Еще одного человека, который каждый день покупал свежий необработанный мед». Она откинула назад чуть влажные волосы, запахло срезанными цветами. «У нас огромное количество клиентов, которые покупают необработанный мед. Я знаю, знаю, но вы постарайтесь помнить. Сделайте усилие, пожалуйста. Потому что этот человек замешан в деле об убийстве». Она прижала к губам тощие руки. «Не может быть. Человек, о котором я спрашиваю, должно быть от 25 до 40 лет. Он приходил ежедневно в течение 2 недель. Но со вчерашнего или позавчерашнего дня не появлялся. Скорее всего, он крепкого сложения. Вероятно, у него есть какая-то физическая особенность, может быть, изъян на лице. Это описание никого вам не напоминает?» Теперь мадам Вон Барт рассматривала свои обширные владения, простиравшиеся за большим окном. «Хм, физическая особенность, говорите? Знаете, а ведь был один тип. Такой он необычный. Хотя нет, необычный не совсем верное слово. Я бы сказала, не такой, как все. Мы с мужем называли его между собой «Человек Солнца». «Человек Солнца?» – переспросил я, уставившись на нее. Она затолкала в угол доверху заполненную коробку и снова повернулась ко мне. «Да, человек солнца. Впервые он у нас появился около 3 недель назад. В костюме пчеловода. Куртка, штаны, сапоги, защитные перчатки и даже сетка. Сказал, что хочет купить непроцеженный мед и прополис. И готов хорошо заплатить, если заберет их сам». «Что, то есть в полном облачении пчеловода? И вас это не удивило?» «Хм, еще как удивило.

Человек солнца. Человек с насекомыми. Убийца точно покупал его не для того, чтобы защитить от бактерий свой организм, и уж тем более организм своих жертв. Тогда для чего? Чтобы ускорить процесс? Чтобы быстрее пропадали следы от комариных укусов? Наверняка, но не только это. 300 граммов ежедневно слишком много. Бальзамировать. Останавливать кровотечение. У Вивианы не было никаких внешних повреждений. У ее мужа только одна рана на груди, чистая и зашитая шелковой ниткой. Значит, не весь прополис предназначался для них. Для их дочери. И с какой целью? Исписывая страницу за страницей, я продолжал расспрашивать. А какая у него машина? Опишите мне ее как можно точнее, цвет, внешний вид, особенности какие-нибудь. И я поставлю вам ящик шампанского, если назовете мне ее номер. Шампанское покупать не придется, потому что никакой машины я не видела. Человек солнца всегда приходил пешком, по тропинке, которая ведет сюда, от шоссе через лес. Хозяйка пасеки показала на видневшиеся за окном деревья. С той стороны, метрах в 500 отсюда, есть стоянка. Думаю, он оставлял машину там. Я скрипнул зубами. Этот гад все предусмотрел. Ждал, что мы рано или поздно появимся здесь. Пчеловодка внезапно побледнела и умолкла. Пальцы у нее задрожали. До нее дошло, что в ее улье, возможно, запускал руку убийца. Я кашлянул, и женщина снова посмотрела на меня. «Пожалуйста, расскажите все, что вспомнится. Буквально все, что придет в голову», — просил я. «Про его поведение, манеру говорить, как он двигался. Какой он вообще болтливый, сдержанный, выглядел спокойным или явно нервничал». Она в растерянности покачала головой. «Мне очень жаль, но у пчел сейчас время медосбора, и туристский сезон в самом разгаре. Я едва успеваю поворачиваться. Думаю, вам лучше спросить у мужа. Они, наверное, о чем-нибудь разговаривали, пока доставали мед». Я положил на прилавок свою карточку. «Хорошо, но вы же понимаете, что в любом случае к вам очень скоро явится полиция». Она глубоко вздохнула. «Вот только этого нам не хватало». Мы прошли через подсобку. Хозяйка открыла дверь, и передо мной раскинулась цветочная радуга в несколько гектаров. «Только обязательно наденьте сетку и вот это». Она показала на стол, где лежал костюм сливочного цвета. «Пойдете по той дорожке, метров через 200 увидите пчельник. Скорее всего, муж будет там. Имейте в виду, что пчелы-сборщицы сейчас за работой. Не тревожьте их, не делайте резких движений, иначе они станут агрессивными». Она наполнила глиняный кувшин водой из-под крана. «Вот, попейте перед уходом. В защитном костюме вы будете умирать от жары, но очень не советую его снимать, когда окажетесь на месте». Когда я влез в этот космический скафандр, она ахнула и прижала кулак к губам. «Господи, в таком виде вас не отличить от того, кого вы ищете». Я пробирался среди кустов папоротников высоких цветов, и на всех сидели облепленные пыльцой пчелы. Вскоре пространство распахнулось, и я увидел ряд переполненных жизнью ульев. Под солнцем трепетал целый летучий город, населенный крохотными желто-коричневыми торпедками, которые вырывались из окошек небоскребов. Над одним из них склонился космонавт. Он пускал в перепуганный город густой дым. Заметив меня, он отложил дымарь, поглядел на часы и помахал мне рукой. «Рановато вы сегодня. А вчера чего ж не приходили? Я вас ждал, ждал. У меня есть преотличный улей, свеженький мед». Брови у меня набухли солеными каплями, во рту пересохло. Ни слова не говоря, я подошел чуть ближе. Человек с неразличимым подсветкой лицом пожал мне руку, показал на маленький домик и тихо прибавил. «Знаете, лучше я верну вам эти штучки. Очень любезно с вашей стороны, но мне они не нужны. Это слишком рискованно и нечестно. Он явно принимает меня за другого, этот маскарад. Не спеша его разуверить, я пожал плечами и развел руками в перчатках, словно спрашивая, почему. Насекомые с крепкими жалами облепили сетку в нескольких сантиметрах от моего носа. Я едва сдержался, чтобы не заорать. Если я это сделаю, они в конце концов что-нибудь заподозрят. Они поймут, что все идет от меня, доверительным тоном продолжал пчеловод. Нет, нет, я не могу. И простите, не хочу у себя здесь этой мерзости, так что заберите их, или я сам от них избавлюсь. Космонавт выглядел таким же беспокойным, как его пчелы. Счистив каучуковой полоской впившееся в руку жало, он поманил меня за собой в домик. Вот уж оказалось настоящее пекло. Горло обожгли пылающие репьи. Пасечник снял сетку. Лицо его было изрыто лунками, шея изуродована шрамом. Огонь вцепился ему в горло и безжалостно прогрыз борозду до подбородка. Он смочил лицо, окунув руки в ведро с водой, и кивнул мне на кусок непрозрачного пластика. «Они вон там, внизу. Забирайте». Сам он оставался поодаль и смотрел, будто загнанное животное. Чего он боится? В глазах у меня помутилось. Все тело, казалось, расползается мокрыми клочьями. Я ухватился за деревянную балку, которая тянулась на высоте человеческого роста. Сделал 2 или 3 вдоха. Осторожно шагнул вперед и, едва касаясь кончиками пальцев, приподнял пластик. Я ожидал увидеть Голиафа, а передо мной оказался Давид. 2 каких-то жалких жука пытались забраться наверх по стенкам закрытой банки. Так все. Дальше притворяться невозможно. Я просто сдохну. Дышать давно уже нечем, я буквально разлагаюсь заживо. Я сдернул защитную сетку, немного пришел в себя и вытащил свое полицейское удостоверение. А теперь вы мне объясните, что все это означает. Вон Барт выронил сетку, рот его сам собой раскрылся. Просто бездонный колодец непонимания. Так вы полицейский? Вы что, были полицейским с самого начала? Ну, почему? Я же ни в чем не виноват. Он был просто уничтожен, раздавлен. Щеки тряслись. Я показал на жуков. Кто вам их дал? Когда пасечник понял, что перед ним другой человек, его отпустил, и он рассказал то же самое, что и его жена. Некто в костюме пчеловода, страдавший аллергией на солнце, а потому ни разу не снявший защитной одежды, ежедневно забирал у них мед и прополис. «Такое ощущение, что у меня здесь хранится бомба», – вздохнул Вон Барт. «Трудно даже поверить, что подобная гадость существует на свете». О жуках он говорил с омерзением. «Объясните, что это за жуки?» «Это Аэтхина тумида, или малый ульевой жук. Опасный паразит, о существовании которого я раньше и не подозревал. Они питаются пыльцой, медом и яйцами, отложенными пчелиной маткой, и размножаются просто с бешеной скоростью. А их личинки убивают пчелиный расплод. Взрослые жуки способны преследовать рой на протяжении нескольких километров. Они захватывают ульи и уничтожают их меньше, чем за месяц. Там происходит настоящая бойня». Я наклонился над банкой, но тут же выпрямился. Голова у меня не держалась. «А в какой местности они живут?» Запинаясь, пробормотал я, прижав ладонь к пылающему лбу. «Вы хотите сказать, в какой стране?» «Ну, их можно найти только в африканской и австралийской глуши. Не знаю, каким образом этот тип их раздобыл, но тем не менее они вот перед нами». Я обливался потом, в ушах звенело, перед глазами мелькали мушки. Жара была просто нестерпимая, я не выдержал и стащил с себя куртку, потом сел на край стола. «Извините, я сейчас...» Я уперся руками в колени, вдох-выдох, вдох-выдох. По лицу меня шлепнула мокрая плевуха. «Видок у вас неважный», — сказал Ломбард, обрушив мне на голову поток воды. «Ничего, ничего, это сейчас пройдет». Я, пошатываясь, стал. «Жуки, паразиты, Африка». «А зачем он оставил вам этих тварей? Что вы могли бы с ними сделать?» Человек подошел к окну и описал рукой некую фигуру. «Уничтожить всех конкурентов, комиссар. Пасека в СО в два раза больше нашей. И это позволяет им устанавливать более привлекательные цены на все, что они производят. Воск, мед, прополис, маточное молочко. Понимаете ведь, пчеловодческое хозяйство, предприятие очень шаткое. А еще и погода, и паразиты, вроде пчелиного клеща. Все это не облегчает нам задачи. Выживать непросто». «Что вы знаете об этом человеке?» «Ну, он мне вообще-то понравился. Разбирается в насекомых, как никто. Я от него такое узнал, о чем в жизни не слыхал. Вот, например, он много рассказывал об африканских пчелах-убийцах, способном меньше, чем за час истребить любое стадо. Это было и страшно, и захватывающе. Он все сводил к смерти, к разрушению. Он глубоко убежден, что рано или поздно насекомые сметут человечество с лица земли. Их в миллиарды раз больше, чем человеческих существ, — говорил он. Масса одних только муравьев превышает массу всех людей вместе взятых. Вы представляете себе? Еще он рассказывал о размножении пауков, о силе ядов, о бедствиях, приводящих к огромным потерям. И о каких бедствиях? Ну, там, малярия, нашествие саранчи, тли. Тли? Ну да. Что саранча, что тля, все едино. Обладают оружием, которому трудно противостоять, ошеломляющей плодовитостью. А тли – это не только самые плодовитые, они еще и размножаются партеногенезом. То есть их самкам не нужно оплодотворение. И они откладывают яйца буквально без передышки. Молодые особи всего несколько дней спустя тоже начинают откладывать яйца. И так до бесконечности. Мы вступаем в чудовищный мир геометрических прогрессий. Только естественным врагам тли, муравьям, удается с ней справиться. Если б не муравьи, человечество давно бы было уничтожено. Но люди почему-то стараются истреблять муравьев. А тля делается все устойчивой ко всяким инсектицидам. И равновесие вот-вот нарушится. Вот о чем толковал этот парень. Он-то очень хорошо это все осознает. Ломбард протянул мне бутылку воды. Я кивком поблагодарил его и сделал несколько глотков. Продолжайте, пожалуйста. Ну, потом от тлей и муравьев он перешел к этим жукам. Стал рассказывать про их невероятную способность к разрушению. И пообещал достать их мне в любой момент, как только попрошу. Вот только почему он навел меня на эту тему? Для меня загадка. Но как бы там ни было, когда он последний раз здесь появился, принес эту банку и объявил этим своим низким приглушенным голосом: «Это подарок. Поместите их поблизости от улья, а остальное они сделают сами». Он скрипнул зубами, такими белыми на пылающем лице. Взял банку, открыл, затолкал туда тряпку, собираясь раздавить ее обитателей. «Нет, нет, не надо. И, пожалуйста, больше ничего здесь не трогайте». Я вытянул перед собой руку. «Сюда придут полицейские снимать отпечатки. И вы повторите все, что мне сказали. В присутствии офицера». Я обхватил голову руками, а он тем временем продолжил. «Я все никак не могу опомниться, чтобы две мелкие твари уничтожили тысячи пчел и труд целой жизни. Знаете, этот тип, я же слышал, как он говорит, так что можете не сомневаться, Он и в самом деле верит в свои эти теории. Упертый фанатик.